Глава 56. Мавританка, отправившись из Буджарека в Блида, не приметила человека в белой блузе и большой соломенной шляпе, прятавшегося за группой мастиковых деревьев возле калитки. Это был Жорж Прадель. Пропустив молодую женщину шагов на 30 вперед, он пошел за ней следом. За все время пути лейтенант не сделал ни единой попытки приблизиться к ней и вошел в гостиницу только когда она затворила за собой дверь номера. Оказавшись в своей комнате, Жорж принялся ждать. Спустя несколько минут в дверь под номером 5 осторожно постучался трактирщик. «Войдите!» — крикнула Ревекка. Лейтенант приложился ухом к проделанному отверстию и услышал следующее. «Я принес обед». «Хорошо, поставьте поднос на стол, я съем что-нибудь и лягу. И пусть меня сегодня больше не беспокоит». Трактирщик ушел, а жидовка повернула ключ в замке, задвинула задвижки на двери, выходившей в коридор, и вошла в спальню. Молодой человек подождал еще немного, потом, думая, что всякое промедление смерти подобно, тихо отодвинул задвижку, которая теперь одна замыкала дверь между номерами. На цыпочках прошел первую комнату и встал на пороге другой. Напротив, спиной к нему, Ревекка, сидя возле столика, заканчивала свою легкую трапезу. Она еще была в мавританском костюме. Жорж видел ее отражение в зеркале. Зловещий блеск в черных глазах. «Презренная тварь задумала преступление», — сказал он про себя с дрожью. Лейтенант подошел. Легкие шаги не могли его выдать, но Ревекка, нечаянно подняв глаза, приметила в зеркале позади себя офицера, бледного и грозного, и тотчас его узнала. Вне себя от страха она вскочила, словно пантера, и хотела выхватить из-за пояса малайский кинжал. Жорж не дал ей на это времени. Он стремительно бросился на нее и лишил возможности позвать на помощь, заткнув ей рот своим носовым платком. Куском полотна он крепко связал ей руки и ноги, бросил ее в кресло, потом, схватив кинжал, которым она хотела поразить его, наклонился к ней и сказал очень тихо: «Не кричите, или я вас убью». Он вынул кляп. «Ах!» — пробормотала пленница, лицо которой побагровело от испуга и ярости. «Насиловать женщину и угрожать ей? Достойно ли офицера?» «Неужели вы надеетесь, что я стану с вами беседовать?» — воскликнул Жорж. «Полно. Я буду допрашивать, а вы должны отвечать». «Вот еще». «Отвечать придется», — продолжал лейтенант. «Иначе я вас убью. Если солжете, вас ждет та же участь». «Попробуйте», — повторила жидовка вызывающе. Жорж потерял самообладание. Он поднес кинжал к горлу Ревекки и слегка нажал. На матовой смуглой коже выступила капля крови. «Если вы не ответите, я воткну кинжал», — сказал Жорж в ярости. Страх возобладал над упрямством Ревекки. Врожденная трусость взяла верх. «Не убивайте меня», — пролепетала она. «Я скажу, что вы хотите знать?» Жорж повторил вопрос. «Я повиновалась Ришару Эллио», — ответила жидовка. «Он принудил меня». «Какова была его цель?» «Цель состояла в том, чтобы выдать банкиру госпожу Метцер беззащитной». «Каким образом?» «Во сне». Ревекка рассказала ему все о Леониде и так называемом талисмане. «Последствия неизбежны?» — спросил Жорж, покрывшись от ужаса холодным потом. «Да, неизбежны. Сначала появится мимолетная дремота. Сон, глубокий, непреодолимый, наступит только, когда понюхают во второй, а иногда и в третий раз. Есть ли средства нарушить этот сон? Никаких. Грохот грома и даже пламя не могут преодолеть столь полного оцепенения тела и души». Жорж посмотрел на часы. Они показывали 10 часов вечера. Молодой зуав бросился к двери, но тотчас вернулся. Увидев, что Жорж Прадель опять идет к ней, жидовка задрожала всем телом. «Чего вы еще от меня хотите?» «Лишить вас возможности предать меня. Я привяжу вас к креслу и засуну в рот кляп. Если вы сказали правду, завтра вас освободят. Если солгали, я вернусь и расправлюсь с вами». Лейтенанту хватило 2 минут, чтобы крепко связать Ревекку и заткнуть ей рот. Потом он вышел из комнаты через свой номер. «Хозяин», — сказал он трактирщику, — «пожалуйста, подайте мне счет, я уезжаю». «Но после захода солнца наши дороги небезопасны». Трактирщик подумал, да он сумасшедший, должно быть, солнечный удар был силен. Жорж расплатился, вскочил в седло и поскакал. Арабский жеребец, которому 1.5 дня отдыха возвратили прежнюю энергию, летел, как черная птица по дороге в Буджарек. Меньше чем за 15 минут он миновал расстояние от Блида до имения Даниэля Метцера. Жорж остановился у калитки и сошел с коня. Она была заперта. Молодой человек опять сел на лошадь и заставил ее перепрыгнуть через изгородь. В саду он опять сошел наземь и, ведя своего бодрого жеребца в поводу, направился к дому. Али, так звали благородное животное, соединял, как большая часть чистокровных арабских скакунов, кротость с неукротимой энергией и удивительной понятливостью. Он любил своего хозяина, беспрекословно слушался его и следовал за ним, как собака. Стояла глубокая тьма. В саду никого не было, и лейтенант смог приблизиться к дому незаметно. Жорж знал, где находятся комнаты Ришара Элио и госпожи Метцер. Только 2 окна, разделенные 3 темными окнами, оставались освещены. Одно было в комнате банкира, а другое — Леониды. Какая-то тень, силуэт миллионера, ясно выделялась на кисейных занавесях 1-го окна. Итак, Ришар Элио еще был у себя. Окно комнаты госпожи Метцер оставалось отворенным настежь. Вдруг свет в комнате банкира исчез. Он не погас, в этом невозможно было ошибиться. Он удалялся. Гость Даниэля Метцера вышел из своей комнаты. Куда он отправился? Жорж прекрасно знал это. Он тотчас решился. Отведя лошадь под окно Леониды, молодой зуав оставил ее у стены и прошептал: «Али, стой. Не трогайся с места, милый друг». Потом, используя стремя вместо ступени, встал на седло, как наездник в цирке. Балкончик находился прямо над его головой. Обеими руками ухватился Жорж за ограждение, подтянулся, вскарабкался и запрыгнул в окно. Первое, что он увидел, была Леонида, без чувств и такая бледная, что ее кроткое лицо походило на восковую маску. Но вдруг дверь отворилась, и появился Ришар Элио с подсвечником в руках. Свеча, которую банкир держал на уровне глаз, немного ослепляла его, как это бывает. Он вошел в комнату, запер дверь, поставил подсвечник на стол и обернулся, потирая руки. Но тут банкир увидел перед собой Жоржа Праделя, неподвижного, безмолвного, который стоял, скрестив руки и устремив на него глаза. Лицо миллионера позеленело. «Засада», — пролепетал он. «Засада!» Шатаясь, он попытался добраться до двери, но лейтенант преградил ему путь и положил руку на плечо незваного гостя. От этого прикосновения негодяй упал на колени. Молодой человек схватил его за ворот и в этом положении дотащил до кровати. «Мерзавец», — сказал он глухим от ярости голосом. «Проси прощения у той, которая не может тебя слышать и которую ты подло оскорбил». «Да», — сказал банкир, мелко дрожа. «Прошу прощения, умоляю. Я негодяй, я признаюсь». «Хорошо. Встань». Ришар Элио встал в глубоком изумлении. «Неужели я отделаюсь так дешево?» — спрашивал он себя. Он с трудом осмеливался этому верить, однако его удивляла сдержанность лейтенанта, вспыльчивый характер которого был всем хорошо известен. Но объяснялось это очень просто. Жорж рассудил, что выйти из дома в окно с бесчувственным телом молодой женщины на руках невозможно, стало быть, следовало выйти в дверь и при этом не разбудить хозяина. Ришар Элио ждал в тоске, что решит Жорж. Молодой человек направился к кровати. Он приподнял Леониду, как ребенка, и левой рукой прижал ее к груди. «Берите подсвечник», — сказал он тихо, но повелительно. Миллионер поспешил повиноваться. «Где лестница?» — спросил Жорж. «Куда она ведет?» «В коридоре, возле комнаты, где мы находимся. Она ведет в переднюю». «Ступайте. Покажите дорогу в коридоре. Сойдите вперед меня по лестнице и помните, что никто не должен нас слышать, а то я воткну вам между лопаток вот этот нож». Ришар Элио безропотно повиновался приказаниям офицера. Жорж со своей драгоценной ношей, идя за банкиром, достиг передней. Он увидел дверь. «Поверните ключ», — приказал молодой человек. «Отодвиньте запоры. Отворите. Теперь ступайте, негодяй, и старайтесь никогда не попадаться мне на глаза». Банкир отворил дверь. Жорж бросился в сад. Только он вышел из дома, как Ришар Элио взвыл. «Помогите, Даниэль Метцер! Несите оружие! Вашу жену похищают!» Лейтенант услышал и остановился. «Ах, негодяй!» — пробормотал он. «Ах, подлец!» Он положил Леониду на траву, бегом бросился в переднюю, догнал на лестнице миллионера, которому страх придал сил, и, схватив сзади, сдавил его шею обеими руками. Ришар Элио хотел закричать, но у него вырвался слабый хрип. Налившиеся кровью глаза выкатились из орбит, подсвечник выпал из рук, и в сознании его наступил глубокий мрак. Жорж убрал руки. Банкир без чувств упал со зловещим шумом и покатился со ступени на ступень до передней. Лейтенант перешагнул в потьмах через него и вернулся в сад, в то время как на первом этаже отворилась дверь, и Даниэль Метцер тревожно спросил. «Что такое? Что за шум? Или это вы, любезный компаньон, разбудили меня?» Ответом ему была тишина. Молодой человек взял Леониду на руки, сел в седло, и Али, несмотря на двойную ношу, резво поскакал в Алжир. Проснувшись от крика, муж Леониды, выйдя в попыхах из своей спальни со свечой в руке, вдохновил бы карикатуриста. Толстяк, еще не совсем очнувшись в одной рубашке и подштанниках, был до крайности смешон. Удивленный глубокой тишиной, последовавшей за тревожными криками, Даниэль в описанном нами костюме пошел в комнату Ришара Элио. Он нашел ее пустой. Нетронутая кровать показывала, что банкир не ложился. Тогда Метцер направился в комнату жены. Двери и окно были отворены, лампа еще горела. «Странно», — пробормотал Даниэль, затворяя окно. «Нет ли в доме воров?» Взволнованный этой мыслью, муж Леонида вернулся в свою спальню, где взял револьвер и, решив обойти весь дом, стал спускаться с лестницы. Сойдя с нее, он увидал дверь передней, отворенной настежь. Даниэль не смотрел под ноги. Вдруг он чуть было не упал и вскрикнул от испуга, запнувшись о тело, лежавшее в передней, ничком. «Человек! Мертвый! Кто это? Что с ним случилось?» Жид наклонился к мнимому мертвецу, перевернул его дрожащей рукой и снова вскрикнул. Он узнал Ришара Элио. Его лицо было багровым, веки распухли, из-под них едва виднелись глазные яблоки, налитые кровью. «Убийство в моем доме! Только бы меня не заставили отвечать!» Даниэль снова наклонился к телу и приложил руку к груди. Сердце миллионера слабо, но билось. Муж Леонида приподнялся, улыбнувшись, и сказал: «Тревога была ложной, он непременно останется жив». Надо было уложить гостя в постели и оказать необходимую помощь. Даниэль пошел за мулаткой. Та наскоро оделась, и вместе они отнесли банкира в спальню, раздели и положили в постель. Даниэль Метцер брызгал холодной водой в лицо своему гостю и давал ему нюхать английскую соль. Наконец, миллионер сделал легкое движение. «Вам лучше, любезный друг?» – поспешно спросил Метцер. Ришар Элио не ответил. Тяжелое падение с лестницы на плиты передней вызвало прилив крови к мозгу. Лицо его побагровело, глаза сверкали тревожным блеском. И невнятные, сбивчивые слова вместе с глухими стонами срывались с его губ. «Черт побери», – подумал Метцер. «Нужен доктор?» «А где его взять ночью?» «Оставим жида дрожать от страха за жизнь банкира и вернемся к Жоржу Проделю, скачущему во весь опор со своей драгоценной ношей». Лейтенант прижимал к груди Леониду, все еще бесчувственную, потому что ни ночной воздух, ни быстрая езда не могли прервать глубокий и страшный сон, походивший на смерть. Офицер знал, что молодая женщина жива. Он чувствовал биение ее сердца, ее дыхание. Другое терзало его безостановочно. Он думал о будущем с глубоким ужасом. Похитив госпожу Метцер, Жорж спас ее от угрожавшей ей опасности, но это было лишь временно. Веря в добродетель возлюбленной, он был убежден, что Леонида не согласится оставить своего гнусного мужа и последовать за любимым. Притом он зависел от своего дяди Филиппа Домера, а гаврский судовладелец не простит своему племяннику, если тот испортит военную карьеру. И Жорж, не имея средств, не мог и думать, чтобы подать в отставку и бежать на край света с любимой. Молодой человек размышлял над своим сложным положением и не мог найти выхода из него. Наконец он решился уговорить госпожу Метцер развестись с мужем. «Пока суд будет рассматривать дело о разводе, госпожа Метцер сможет, покинув супружеское жилище, укрыться в монастыре. Если Даниэль вздумает воспротивиться этому, он, Жорж Прадель, отправится к нему и скажет: «Берегитесь, ваше недостойное поведение ставит вас вне закона. Если вы не вернете свободу ангелу, который носит ваше имя, то я, как честный человек, прострелю вам голову». Лейтенант думал также о Ришаре Элио. «Совсем ли я его удавил? Умер ли он? Если он жив, я найду предлог и оскорблю его. Я буду с ним драться, я убью его». Али тем временем заметно замедлил свой бег. Восточный жеребец проскакал менее чем за 3 часа 12 миль, отделявшие Буджарек от городка, находившегося почти на полдороге между Алжиром и Блида. Наконец, благородное животное устало. Однако конь все скакал. Хотя пот покрыл его черную шерсть, грудь белела от пены, и дыхание со свистом вырывалось из горящих ноздрей. Вдруг он запнулся и чуть было не упал. От Жоржа не укрылись эти признаки утомления. «Бедный Али», — прошептал он, гладя рукой шею коня, — «я жестокий хозяин. Еще усилие, мой друг, и мы исполним первую часть нашей задачи». Жеребец, будто поняв эти слова, снова помчался. Через несколько минут они доехали до городка, и Али сам остановился у гостиницы, где лейтенант отдыхал несколько дней тому назад, и где конвой дилижанса, курсировавшего между Блида и Алжиром, менял лошадей. Близился рассвет. Заспанный слуга отворил ворота и очень удивился при виде всадника с бесчувственной женщиной в объятиях. «Милосердный Боже!» — закричал он. «Уж не умерла ли эта бедняжка?» «Нет, она спит», — ответил Жорж. «Две комнаты», — прибавил он, сунув 5 франков слуге. «Место в конюшне для моей лошади и ни слова кому бы то ни было о присутствии этой дамы в гостинице». 5 минут спустя лейтенант положил на кровать все еще спавшую Леониду, вышел из комнаты, заперев дверь, сунул ключ в карман и пошел удостовериться, что его верный Али ни в чем не нуждается. «Вы ночевали здесь», — заметил слуга, — «когда ехали в Блида. Я узнал вас и вашу лошадь. Добрая лошадка займет отдельную конюшню. Не очень большую, но ей там будет удобнее. Представьте себе, господин путешественник, ведь наши конюшни переполнены. Кроме лошадей для дилижанса и конвоя, у нас содержатся сменные лошади самого богатого алжирского банкира Ришара Элио и лошади для его конвоя». Али привели в узкий хлев, обычно служивший приютом для коровы и осла, которых слуга выгнал без церемоний. Арабский жеребец жадно напился холодной воды с 3 пригоршнями ячменя, наелся овса и опустился на солому. Жорж вернулся в гостиницу и тихо вошел в комнату госпожи Метцер. Полуотворенная дверь соединяла смежные комнаты. Молодой человек устроился в старом кресле и глубоко задумался. Время шло, темнота сменила сумерки и сама была прогнана восходящим солнцем. В ту самую минуту, когда лучезарный свет разлился по окрестностям, Леонида проснулась и глубоко вздохнула.